Глава третья. Авила. Ничто не нарушало тишины, мягкой и спокойной, подобной легкому снегопаду, ласковой, как шепот летнего ветерка, безмолвной, как звезды. Цистерцианский монастырь строгого послушания располагался у стен Авилы, самого высокогорного города Испании, в 112 километрах от Мадрида. Монастырь был построен как хранилище безмолвия. Устав его был принят в 1601 году и оставался неизменным на протяжении веков. Литургия, религиозные обряды, строгое уединение, епитимья и безмолвие, постоянное безмолвие. Монастырь представлял собой простое сооружение, состоявшее из группы сложенных из неотесанного камня домов вокруг главного здания с возвышавшейся над ним церковью. Свет, проникавший через открытые арки на центральный дворик, падал на выложенный большими каменными плитами пол, по которому бесшумно скользили монахини. В монастыре было 40 монахинь. Они жили в кельях и молились в церкви. Это был один из 7 монастырей, сохранившихся в Испании, в то время как сотни других были разрушены гражданской войной. Когда церковь в очередной раз подвергалась гонениям, что уже не раз случалось в Испании на протяжении многих веков. Жизнь в цистерцианском монастыре строгого послушания была целиком посвящена молитвам. Это было место, где не существовало ни времени года, ни времени как такового, и те, кто попадали сюда, навсегда уединялись от внешнего мира. Цистерцианская жизнь заключалась в созерцании и покаянии, богослужения совершались ежедневно, и уединение было абсолютным и полным. Все сестры одевались одинаково, их одежда, как и все в монастыре, была частью вековой символики. Плащ с капюшоном символизировал невинность и простоту. Холщовая туника — отказ от мирских забот и смирения. Наплечник — небольшой кусок шерстяной ткани, накинутый на плечи, готовность трудиться. Довершал облачение монахини апостольник. Льняное покрывало, накинутое на голову, обрамляющее лицо и складками спускавшееся на шею. В обнесенном стеной монастыре система лестниц и коридоров соединяла между собой трапезную, молельню, кельи и часовню. Повсюду царила атмосфера холодной и чистой пустоты. Решетчатые с толстым стеклом окна выходили в сад, окруженной высокой стеной. Каждое окно было за железной решеткой и находилось выше уровня глаз, чтобы ничто не отвлекало затворниц. Трапезная была длинной и строгой, ее окна всегда были закрыты ставнями и занавешены. Свечи в старинных подсвечниках бросали причудливые тени на стены и потолок. В течение 4 столетий ничто не менялось в стенах монастыря, кроме лиц его обитательниц. У сестер не было никаких личных вещей. Следуя примеру Христа, они желали быть неимущими, и сама церковь была лишена какого-либо убранства, если не считать бесценного креста из чистого золота, подаренного ей много лет назад неким богатеем, готовившимся в то время к вступлению в орден. Поскольку этот крест никак не сочетался с общей строгостью обстановки, его хранили в шкафчике трапезной. Над главным престолом церкви висел простой деревянный крест. Женщины, посвятившие свою жизнь Господу, вместе жили, вместе работали, вместе ели, вместе молились, но никогда не касались друг друга и никогда не произносили ни слова, за исключением тех случаев, когда они слушали литургию или же когда преподобная мать-настоятельница Детина обращалась к ним в уединении своего кабинета. Но даже там, насколько это было возможно, использовался древний язык жестов. Преподобной матери уже минуло 70, но у нее было живое лицо. Она сохранила бодрость и силы и наслаждалась счастливой и мирной жизнью в монастыре, жизнью, посвященной Господу. Она была ревностной покровительницей своих монахинь, и когда приходилось прибегать к наказаниям, сама испытывала большее страдание, чем наказуемые. Монахини ходили по коридорам и галереям с опущенными глазами, сложив на груди спрятанные в рукава руки, по многу раз проходя мимо своих сестер, не произнося ни слова и не выказывая никаких знаков внимания. И только звон колоколов нарушал тишину монастыря, звон, который Виктор Гюго называл оперой колоколен. Разные дороги привели сюда сестер. Они были из семей аристократов, фермеров, военных. Из разных стран пришли они в монастырь. Богатые и бедные, образованные и невежественные, ничтожные и благородные. Все они теперь были равны в глазах Господа, объединенные желанием быть вечными невестами Христа. В монастыре были спартанские условия жизни. Зимой стоял пронизывающий холод, и бесчувственный бледный свет едва просачивался сквозь свинцово-серые окна. Монахи не спали одетыми на соломенных тюфяках, покрытых грубыми шерстяными простынями. У каждой была своя крошечная келья, в которой находились лишь соломенная постель и деревянный стул с прямой спинкой. Вместо умывальника в углу кельи на полу стояли маленькие глиняные кувшин и таз. Монахиням, за исключением преподобной матери Беттины, запрещалось заходить друг к другу в кельи. Все свое время они проводили в работе и молитвах. Для каждой работы — вязание, переплетного дела, ткачество, хлебопечение — было отведено свое место. 8 часов в день посвящалось молитвам. Помимо основных молитв были и другие молитвы — благодарение, псалмы и литании. Предутренние молитвы читались в то время, когда одна часть мира спала, а другая занималась грехом. За ними на рассвете следовали утренние молитвы, в которых восходящее солнце приветствовалось подобно величественному сияющему лику Христа. За утреннее было обращением к Господу за благословением на дела насущные. Терция, посвященная святым Августином Духу Святому, совершалась в 9 часов утра, секста — в 11:00. Она призывала умерить пыл человеческих страстей, но начиталась про себя в 3 часа пополудни, в час смерти Христа. Потом служили вечерню, и завершался день ночным богослужением, молитвой на исход души, равно как и на отход ко сну, выражавшей преданность и смирение. В то время, как во многих религиозных орденах самобичевание было упразднено, в цистерцианских монастырях, как мужских, так и женских, оно по-прежнему сохранялось. По крайней мере, раз в неделю, а то и ежедневно, монахини истязали свою плоть специальным кнутом 12-дюймовой длины, представлявшим из себя тонкий вощеный шнур с 6 завязанными узлом хвостами, приносившим страшное мучение. Им стегали себя по спине, бокам, ягодицам. Цистерцианский аббат-отшельник Бернар из Клерво проповедовал: «Тело Христа истерзано, и тела наши должны быть подобны израненному телу Господню». Жизнь в монастыре была еще строже тюремной.